Глава 11. За столом все долго молчали, зато хорошо ели. Вика не отставала. Она уверилась в том, что ее желудок вполне выдерживает легкие блюда, и с удовольствием их пробовала. После горячего Брэндон отложил вилку и сказал: «Я сегодня был у Риоры Флиар. Мы поговорили». Братья сразу перестали жевать. «Мы поговорили», — с некоторым усилием повторил Брэндон, «и разрешили наши разногласия или противоречия. Не знаю, как правильно выразиться. В общем, я попросил у нее прощения, она рассказала мне свою версию событий. Большим дураком я не чувствовал себя никогда в жизни». Тут Брэндон очаровательно улыбнулся, демонстрируя ямочки на щеках. «Зато когда вышел, чуть не запрыгал от легкости. Скинул груз почти 10 лет обид. За это стоит выпить». Брэндон сам открыл бутылку и разлил по бокалам что-то легкое и шипящее. Брэд попытался взглядом просверлить в девушке дырку, когда она потянулась к бокалу, но Вика спокойно взяла вино и ответила таким же неприятным взглядом. «Она не кукла». Поначалу играть роль казалось даже забавным, но теперь... Легкая игристая приятно освежила горло. Десерт показался нежнее и слаще. Настроение улучшилось, и девушка даже улыбнулась насупившемуся мужчине. Пусть хмурится и ворчит. Главное, чтобы понял, внезапно ожившая кукла не станет его постельной игрушкой. После ужина мужчины взяли бокалы и перешли в кабинет. Вика отправилась за ними. «Риоры пьют чай и болтают отдельно», — хмуро напомнил ей Брэйд. «В кабинет допускаются только куклы, как украшение мужской беседы». «Блюстители этикета я здесь не наблюдаю», — отбрила Виктория. «Но раз вы решили обсудить меня без меня, дело ваше. Только учтите, что вам придется учитывать мое мнение. Я не безвольная игрушка и ничего решать за себя не позволю». С этими словами девушка ушла в библиотеку. Листать учебники и думать. Наверное, Бирн прав. Ее тело стало совсем человеческим. Гормоны, чувства. Ей тяжело сдержать всплески эмоций, потому что... Осознание накрыло медленно. Вскочив, девушка бросилась в свою комнату. Ей нужно плотное белье и, наверное, тряпки. Только где их взять? Пришлось разорвать один из греческих балахонов и сообразить, как сложить лоскуты, чтобы изобразить прокладку. Уф, кажется, успела. Да чего же неудобно. «И больно!» Тихонько поскуливая, Виктория свернулась на кровати в компактный клубок, жалея, что не может принести в этот мир прокладки, обезболивающие и своего гинеколога. Такой ее и нашел Брэндон. Очевидно, мужчины обсудили свои важные дела и прислали к девушке парламентёрам самого обаятельного из трех. «Вика! Что случилось, Вика?» — бросился он к ней. Она подняла на него опухшее от слез лицо и, корчась от боли, объяснила. «Женские дни пришли. Больно очень». «Какие?» — переспросил мужчина и осекся. Виктория тихонько хмыкнула. «Очевидно, куклы этими днями не страдали». К счастью, Брэндон что-то о женщинах знал, поэтому быстро ушел, но вскоре вернулся с Бирном. Тот, увидев куклу в характерной позе, всплеснула руками. «Я и подумать не мог. Брэндон, неси ее в лабораторию. Я сканер настрою». Осторожно, словно хрустальную вазу, средний брат отнес девушку в лабораторию и устроил на кушетке. Младший настроил свою цветомузыку из хрустальных шаров и каких-то металлических загогулин, всмотрелся в хрустальную пластину и сокрушенно сказал: «Все логично. Почему же я не понял?» «Вика, твои внутренние органы окончательно сформировались». «Я догадалась», — простонала девушка. «Почему так больно?» «Баланс гелевого тела нарушен, а твой собственный еще не сложился. Прошло слишком мало времени. Я сейчас возьму анализ крови и попробую приготовить зелье для баланса». «И обезболивающее», — почти проскулила Вика. «И обезболивающее», — заверил ее Бирн. Брэд в лаборатории не появился. Провозившись среди пробирок и тиглей несколько часов, Бирн сварил нужное зелье и выпоил его смертельно уставшей от судорог и боли Виктории, а потом велел брату отнести ее в спальню. «Ей сейчас лучше всего спать. Жаль, нельзя приставить служанку. Проболтаются». «Я сам рядом посижу», — решил Брэндон. «Ты зелье с запасом свари. Обычно у женщин эти дела в одну ночь не проходят». «Приготовлю. Формула есть. Воспользуюсь заклинанием подобия». «Что там с магистром?» «Оставили ему Сандру насовсем», — пожал плечами средний. «Он был очень рад и, судя по виду, собирался принять еще одну порцию таблеток». «Они вообще-то опасны для здоровья», — протянул младший. «Впрочем, не нам заботиться об этом старом сладострастике. Уноси Вику, я принесу зелье». Брэндон снова взял расслабившуюся во сне девушку на руки и унес ее в комнату. Там, уложив ее в кровать, сел в кресло и, включив только слабенький ночник, задумался. Благодаря этой необычной кукле он действительно разрубил давний узел. И тот гнев, что горел в его груди, заставляя мстить всем женщинам, сразу погас. Какие-то уголья еще тлели, но уже покрылись толстым слоем пепла. Он отпустил обиду, и практически сразу возникло ощущение, что с души слетел тяжкий груз. От легкости закружилась голова. А вот сейчас, глядя на побледневшее, измученное болью, расчерченное следами слез лицо Вики, Брэндон вдруг понял, что не знает, что делать дальше. Его старательно натренированное обаяние, уловки, улыбки, намеки и комплименты помогали ему очаровывать женщин, вытягивать показания и секреты, выводить на эмоции и тем самым главенствовать над ними. Ушла обида, ушла боль, и Брэндон вдруг увидел, как неприглядно его умение выглядит изнутри. Мужчина потер лицо ладонями и прошептал одними губами: «Я исправлюсь».